Глава третья. Анита. Я сразу поняла, что что-то неладно, как только он сказал, что едет в город, и смылся, словно его жареный петух в задницу клюнул. А поскольку обычно он нет-нет да что-нибудь промямлит про то, куда едет, ясно было, что на этот раз едет он по делам, про которые ничего говорить не хочет, и значит, наверняка здесь замешана эта его цаца, креветка. Раньше он только о ней распинался, как будто все пытался выговориться, отгородиться от нее словами. Я-то, знай себе, помалкивала в тряпочку, если он в очередной раз заводил речь про то, как она зеленела лицом, когда он выгребал навоз из стоил, или на что были похожи ее гороховые тефтели. Я прекрасно понимала. Он пытается убедить себя, что она ему не пара, и добавить мне тут было нечего, тем более, что я ее и в глаза-то не видела». Я просто доставала вязание и со временем научилась пропускать все это мимо ушей. Две лицевые, две изнаночные, меняем цвет и закрепляем нить с изнанки. И да уж, тяжело тебе пришлось. Может, приготовить сардельки на ужин? Что скажешь? И картошечку с укропом? Теперь-то я жалею, что не слушала повнимательней. Сейчас не помешало бы знать, с чем имеешь дело, потому что после вчерашнего вечера, похоже, наша жизнь никогда уже не будет такой, как раньше. Да хоть вчера днем, когда ему еще казалось, что мои булочки с фисташковой миндальной начинкой ничуть не хуже стряпни тети Элен, и мы разглядывали каталог из ювелирного. Белое золото, тоненькие с изящным таким плетением. Кольца не должны быть слишком толстыми. Не приведи Господь, зацепится за какую-нибудь шестеренку в тракторе. И пальца как не бывало, если кольцо не лопнет. А пальцев у него и так немного осталось, и ему их беречь надо. В 10 вечера он приехал домой. Я сидела и смотрела по телевизору «Уголок антиквара». Бог ты мой, сколько же люди хранят барахла. Так ведь еще не вздумай все эти старые комоды перекрашивать или обдирать старую краску. Это, видите ли, красиво, когда они обшарпаны и покрыты следами времени. Он вошел, не сказав ни слова, и тут же уселся за компьютер. Сидит и пялится в новую программу по кормлению скота. Мы ее и не использовали ни разу. Даже к клавиатуре не притронулся. Я подошла к нему и спросила, не хочет ли он выпить на ночь кофейку. Но он только улыбнулся и кивнул, не глядя, словно и не слышал, что я сказала. Вот тут уж я всерьез забеспокоилась. В груди так и ёкнуло, и башка разболелась не на шутку. Тогда я пошла наверх и легла. Решила, захочет, словом не заикнусь про головную боль. И раньше такое бывало. А то скажешь, что не в настроении. Ну, голова там или дела. Так он лишь по волосам погладит и засыпает. Да только потом первый не придет. Самой приходится к нему подкатывать. Как будто ему все равно. Есть хорошо. Нет, так и без этого обойтись можно. По крайней мере, со мной. Разве так оно должно быть? Я тут иногда веку-ревю почитываю. Всякие там... Как пробудить в нем страсть? И тесты еще такие, где нужно отмечать галочкой, каков он есть и как с ним быть. Так говорят, нужно его удивлять. Ну, вроде как промеж ног погладить невзначай, пока он спорт смотрит, языком лизнуть там-сям. Я пока не пробовала, уж больно все это глупо. Но для себя решила, что если он совсем потеряет интерес, то еще почитаю. И тоже пойду языком орудовать. Куда деваться? Она-то уж наверняка не стеснялась. Креветка эта. Тьфу. Правда, с такими трудягами, как он, не угадаешь. Иногда он и сам говорит: «Господи, это в разгар сенокоса-то! Знаешь же, что сил никаких нет!» Или, к примеру, 2-3 коровы отелятся в одну ночь. Или он мыл навозоразбрасыватель, и теперь ему кажется, что весь пропах дерьмом. Ну, не знаю. Как бы то ни было, этой ночью мне не пришлось перемогать головную боль. Прошло несколько часов, прежде чем он поднялся в спальню и улегся. И так как я уже выключила свет и лежал молчком, он просто лег, заложив руки за голову, но еще долго не спал. Это я по дыханию слышала. В конце концов, я уснула. Я и сама-то безумно устала. Работала в тот день в ночную смену и еще толком в себя не пришла. А утром его уже не было. Весь день на работе я ходила сама не своя. Ничего такого он не сказал и не сделал, но я нутром чуяла, что вся наша жизнь летит кувырком. Поэтому после работы я предприняла то, что давно уже собиралась, но как-то все не получалось. Пошла в библиотеку на нее посмотреть. Ну не дура ли? Я даже не знала, как она выглядит. Фотографий у него не было. Я как-то заглянула к нему в бумажник. Была там одна на высоких каблуках, довольно красивая, с темными волосами в бежевом платье. В ушах золотые листочки, только вот под носом две глубокие складки, как будто она все время на кого-то сердится. Он бы ее назвал бежевой. Но я и сама догадалась, что это не она. А тут как раз какая-то пожилая тетка спросила: «Дезире, у тебя случайно нет моего каталога?» И я увидела невзрачную девицу, которая сидела за столом справок и пялилась прямо перед собой. И не отвечала. Она улыбалась. И тут у меня опять ёкнуло в груди. И я подумала: «Конец».